Глава 12. Кристиан аккуратно прилепил мне на лоб пластырь. Сотрясения нет, только небольшая ссадина и ожог вокруг. Угу, так обычно и бывает, когда тебя бьют магией по голове. Я еще легко отделалась. Спасибо. Благодарность предназначалась одновременно Кристиану, который помог мне стереть со щеки и шеи кровь и смазал пострадавшее место резко пахнущим лекарством. И Исашандре, которая мне первая дала кружку с чаем. Луна свое дело знает. Они удивительно гармонично смотрелись вместе. Джексон заметно расслабился, так и не скажешь, что над его головой зависли большие неприятности. Развалился на диване и выжидающе поглядывал на свою пустую кружку. По дороге они с Блэсом успели обсудить и Райан, и некоторые другие тонкости, но большая часть истории все же оставалась не проговорена вслух. И Блэс сидел напряженный, словно готовый к схватке хищник. Итак, он же первый и не выдержал. «От прошлого не сбежишь, оно всегда за нами возвращается». Бабушка Исашандра ободряюще опустила ладонь на плечо Джексона. «Сразу понятно, кто тут любимый внук. Расскажи им все». «Им?» Почему-то Джексон посмотрел прямо на меня. «У Ирайны может родиться только Ирайна, независимо от того, кто отец», — издалека начал он. «Их было мало, и Зарны ими не делились. Однако деду удалось как-то добыть их кровь. Кто-то из его военных проник на остров. Ее вводили женщинам, которые за деньги согласились участвовать в эксперименте, но ничего не получилось. У них, правда, рождались девочки, красивые, тщеславные и почти всегда беспринципные, но удачу они не приносили, ни добровольно, ни с ножом в сердце. Погибшие все были, догадался Блэс. Угу. Одна загадка оказалась разгадана. Почему проект свернули? Риард считал, что и Райны дают не только какую-то гипотетическую удачу, но и увеличивают магию, помогают управлять природой и все такое. Перехватила нить рассказа Исашандра, и уже ее успокаивающе коснулся Кристиан. Той ночью все и Райны погибли вместе с Зарнами, но одна спаслась. Нежана, ты... Дочь военного, которому поставили задачу добыть биоматериал для эксперимента, и Ирайны. Не знаю, как это у них получилось. Сон не был сном. Вероятно, я знаю, как выглядели мои родители. «Как много я пропустил», — мрачно констатировал Блэс. «Ну, ты учился и готовился стать опорой и надеждой семьи», — немного зло бросил Джексон. «Тебе нельзя было запачкать в грязи». «А тебя?» Блэс посмотрел на него так, словно еле сдерживался от желания разорвать коробку и вытряхнуть из нее все сюрпризы. Мне же бросилось в глаза, что его никто не поддерживал ни прикосновением, ни даже взглядом. Нас разделяло небольшое расстояние. Я бы взяла его за руку, но имею ли я право после того, как не рассказала о себе правду? «Они сбежали и спрятались, но Риард их нашел», — продолжала Исашандра. «Он сказал, что произошел несчастный случай. Твоя мать оступилась, ударилась головой и умерла. Куда девался отец, я не знаю. А тебя привезли к нам на базу. Мы тогда жили там». История мне не нравилась, и слушать ее не хотелось. Не люблю страшные сказки. А это страшное очень. Мы не могли обсуждать знаки, переход и все то, что происходит сейчас. Зачем копаться в прошлом? Я ничего этого не помню. Мой голос звенел и сразу же крошился на осколки. Все длилось несколько часов, а тебе было года 3, не больше. Всегда искрящаяся жизнью Исашандра впервые выглядела на свой реальный возраст. Из нее будто все краски вытянули. «Хорошо, что у тебя не осталось воспоминаний». «Точно. Мне бы не хотелось видеть такие сны. Похоже, я эгоистка, как все Ирайны». В тот вечер дед вошел в мою комнату и приказал, чтобы я воткнул нож в сердце Нежаны. Как видишь, брат, у него были особые методы воспитания. Лицо Джексона исказилось от болезненных воспоминаний. Я не смог, и он окончательно решил, что один внук у него идеальный, а другой никчемный. Он планировал сделать из меня твой карающий меч, но не получилось. «Что за бред?» — скривился Блэс. «Идея была сильно так себе». Чуть ли не впервые они оказались согласны друг с другом. «Тогда я впервые сбежал. И знаешь, мне понравилось». «Да уж». Я ожидала чего-то эдакого еще после того сна, а все равно услышанное укладывалось в голове с трудом. Будто мне прямо в руки дали кусочек меня, которого всю жизнь не доставало. И теперь он на месте, но так странно. Оставаться с Риартом я больше не могла. То, что он творил, ни в какие рамки не лезло. Вновь вступила в повествование Исашандра. Пока все были заняты поисками сбежавшего Джексона, я с помощью Кристиана переправила Нижану в Рейтвуд. Вроде как она тоже сбежала, пользуясь суматохой. Кто знает, на что способны эти Ирайны. А потом я и сама ушла. «И муж вас отпустил?» — впервые решила что-то спросить я. «Ну, я же не с пустыми руками ушла», — ухмыльнулась бабуля. «У меня на него столько компромата, а у него столько врагов. Ему невыгодно со мной воевать». «Невыгодно настолько, что Риард Лидл даже мирится с наличием у жены другого мужчины. Притом избранного самой Луной. Впрочем, такие люди всегда больше любят власть, чем жену, так что, может, для него новая жизнь Исашандры вообще не проблема. Я не помнила, как попала в приют. Не плакала, никуда и никому не просилась. Не болела и не доставляла хлопот. Так странно оказалось обнаружить, что у меня есть предыстория. «Что там с проектом, к которому почему-то вернулись сейчас?» — устало спросил Блэс. «Джексон, скажи, что у меня есть хотя бы одна причина не сдать тебя Кайдену сегодня же». «Я вроде как спас твою невесту», — напомнил кузен. «Это была причина не сдать тебя 3 часа назад», — поморщился более ответственный из внуков Исашандры. «Заметь, в нарушении закона и здравого смысла я сижу здесь и слушаю вас всех, в то время как ты все еще подозреваешься в нескольких убийствах». Блин. Я обнаружила, что кружка пуста, но при этом не могла вспомнить ни как пила, ни вкус чая. «Ни один Риард Лидл умеет добывать чужие секреты». Джексон сполна наслаждался минутами всеобщего внимания и растягивал их, как только мог. «Хочешь сказать, что проект и все данные у него выкрали?» — приподнял брови Блэс. Поведение кузена его бесило, но он сознательно выбрал сдерживаться. Слишком важна была информация, которую давал нам Джексон. «Ну, не у него лично, а из архива», — уточнил наш подозреваемый и единственный свидетель. «Ну да, в этот раз дед ни при чем». Звучало это примерно как «какая жалость». Впрочем, за шуточками и смешками Джексон действительно рассказал много полезного. Отчасти подтвердил то, что мы и так предполагали, но и новых сведений добавил достаточно. Элитники, которые все затеяли, сами обладали даром, то есть дополнительная магия им была не нужна. Их целью было запустить переход, чтобы магический баланс в Ньеге постепенно начал исправляться. Магия нужна была тем, кому с ней не повезло, и обитателям более бедных кругов. Для этого служили знаки и погибшие почти Ирайны. Правда, силу таким образом удавалось получать лишь в некотором количестве, и пользоваться ею было возможно только через специальный накопитель. Им и прельстился сам Джексон, но быстро понял, что вляпался во что-то совсем уж грязное, и стал искать безопасные пути выхода. А тут Рик так удачно одурел от открывшихся ему знаний и напал на меня. «Лично я никого не убивал», — закончил наш генератор проблем. «Он говорит правду», — Исашандра готова была поддерживать его до последнего. «Но пользовался магией, добытой запрещенным способом», — легко выделил главное Блэс. Джексон скривился и на миг устало прикрыл глаза. «Я не сразу понял, как работают эти штуки. Еще до того, как я вернулся, ко мне обратились с предложением. Дар, Возможно, место в совете элит. Возможно, даже во главе него. И я не устоял. Но потом выбрали тебя, посыпались трупы, Нежану связала с тобой луна, и я понял, что встрял во что-то не то. Похоже на правду. Даже Блэс верил, а он не из тех, кого легко обмануть. «Почему ты сразу не пришел ко мне?» — рявкнул самый ответственный в этой семье. «А откуда мне было знать, что ты мне поверишь и не повесишь на меня всех собак?» Короткая стычка взглядов прошла в ничью. «Он пришел ко мне!» Блэсу достался еще один требовательный взгляд, на сей раз от бабушки. «Пойми, мы не могли прийти к тебе без козырей!» Пришлось еще раз шантажировать Риарта. Блэс едва ли не до хруста сжал зубы, но промолчал. А вот мне было что сказать. Подозреваю, книга в библиотеке появилась не просто так, и додумался посмотреть в мои документы Рик не самостоятельно. О пристальном внимании ко мне Лиддала-старшего предпочла не вспоминать. Жутковато. Особенно теперь, когда мне более-менее понятен его смысл. «Не знаю, как он все устроил, но он точно приложил руку», — кивнула Исашандра. «Мне нужно имя того, кто стоит за запрещенными исследованиями в нижней части перехода», — подвел черту под долгим разговором Блэс. Без напряженной паузы обошлось. Все слишком устали. «Имена, ты хочешь сказать?» — ухмыльнулся его бедовый кузен. «Не смотри так. Ну да, их целый список». И Сашандра принесла бумагу, и он начал писать. «Луна, да там не один десяток». Поначалу я подглядывала, но быстро поняла, что для меня это просто имена. Многие из них регулярно звучали в новостях и мелькали в пресс-планшете. Но лично для меня они ничего не значили. Зато с Блэса слетело все идеальное воспитание, и он совершенно по-мальчишески округлил глаза. Видимо, список правда вышел впечатляющий. «А Мариус Дорсон боролся со мной за лидерство, но слился один из первых», — пояснил для меня Блэс. «Он и его команда всегда выступали за более жесткие методы». «Он со мной разговаривает». Сердце щекотно подпрыгнуло. «И штук пять совершенно неожиданных имен», — уже больше себе пробормотал Блэс. «Отца Аниши там не было. Вообще никого действительно близкого к нам. С остальным можно справиться». «Подождите». Пока список пополнялся и разрастался, мне в голову пришла одна мысль. «Если переход не работает, где все это время был Джексон? Я ведь правильно услышала, что он не так давно вернулся. Откуда?» С разгадкой очередной тайны в этот раз не сложилось. От меня не укрылось, как все присутствующие подавились нисходительной улыбки. «Когда переход еще работал, мои родители успели переехать в другое измерение. Эстергард», — пояснил Джексон. «Но как ты вернулся?» Мне все еще оставалось непонятно. Оторвавшись от своей писанины, Джексон пожал плечами. «Там все более развито, в том числе и преступность». В этом месте Блэс раздраженно дернул уголком рта. «Мол, вот чего нам еще не хватало. Есть типы, которые за деньги могут устроить неприятное и болезненное перемещение в точку, куда переход не открыт. Но у нас это работало только в одну сторону. Отсюда из-за нарушений магии вырваться так не получится, да и нужных умельцев под рукой нет». То есть события развивались так. Джексон получил соблазнительное предложение и рванул в НЕК что-то кому-то доказывать. Ну, и себе заодно. Его родители, скорее всего, даже не в курсе. Предложение оказалось совсем не таким выгодным, и Джексон, похоже, застрял здесь с нами. Вопрос, стоило ли оно того, я проглотила. Изменить все равно уже ничего нельзя. Законченный список перекочевал в руки Блэса. Он быстро пробежал глазами текст, загадочно хмыкнул. Кончики его пальцев вспыхнули искрами. И листы пеплом осыпались на стол. «Эй!» — возмутился проблемный кузен. «У меня есть план», — сообщил Блэс. «Но для его осуществления все не должно выглядеть так, будто я тебя отмазываю. Завтра ты сам придешь к Кайдену. И не забудь притвориться, что мы все еще еле терпим друг друга». «Притворяться мне не придется», — буркнул Джексон. «Вот и отлично», — одобрил Блэс. «Из тебя все равно никакой актер». Мы с Исашандрой в едином порыве закатили глаза. Они неисправимы и невыносимы. Нескольких минут не хватало до полуночи, когда мы с Блэсом садились в Слоттерс. Наличие у него плана внушало некоторый оптимизм. История со знаками близилась к развязке. И как бы Блэс ни относился к кузену, из неприятностей он его точно вытащит. В этом сомневаться не приходилось. Равно как и в том, что это отношение на самом деле куда лучше, чем они оба готовы показать. «Как себя чувствуешь?» — спросил, надеясь, все еще мой жених, мимолетно коснувшись пальцами моей щеки. «Есть силы побывать еще в парочке мест?» «Думаю, да. Мне правда было лучше, только ожог немного покалывало. Надеюсь, он не останется у меня на лице навсегда». «Отлично». Блэс уже вбивал в систему координаты. «Не знаю, видел ли кто-то еще ту книгу, но лучше нам изъять ее из библиотеки». «И мои документы из приюта», — добавила я. Рик сказал, что по ним меня вычислил. Слоттерс взмыл в воздух. Блэс кивнул и как-то странно сверкнул на меня глазами. «Умница». «Нет, мы точно все еще вместе, как я понимаю. Их тоже заберем. Но сейчас ночь, и для меня в Ньеге не существует закрытых дверей и нерешаемых проблем», — напомнил маг. «Пока, во всяком случае». «Ладно, он прав. Пора прекращать дергаться по каждой мелочи». Перелет почти весь я проспала. Блэс сокращал расстояние магически, но еще успевал связываться с Джексоном и другими людьми и отдавать распоряжения. Похоже, он в любой ситуации знает, что делать. Это грело душу, успокаивало и убаюкивало. «Идем», — прилетели. «Ты помнишь, где была эта книга?» «Угу». Он воспользовался универсальным пластиковым ключом, которым с кодом доступа можно было открыть двери любых официальных зданий Ньега. Библиотека как раз входила в их число. Зин сегодня не засиделся допоздна. Повезло. Я быстренько пробежала к дальним стеллажам и... «Ее здесь нет!» «Ты уверена?» Несколько минут заняло осмотреть все полки, но это было действие ради действия. Нужную книгу я бы узнала сразу. Ее невозможно не заметить. Уж слишком она выделялась на фоне других бумажных обитательниц библиотеки Круга Рейтвуд. «Полагаю, книга была вообще не библиотечная», — сдался Блэс. «А я, кстати, вспомнила, что из этой истории заметно торчат уши Риарта Лиддела». «Есть идея, куда этот урод мог ее задевать?» Грубое слово в адрес Рика меня неприятно царапнуло, но пора смириться. «Можно посмотреть у него дома», — предположила я, чувствуя странное возбуждение. «Но есть проблема. Они снимают квартиру вместе с Терренсом». «Что ж, заодно узнаем, друг ли тебе этот Терренс», — жестко бросил Блэс, но через секунду опомнился. «Не ж, прости». Я пожала плечами. «Он прав. Все изменилось, хватит это отрицать. Иногда лучше резко и больно». Держась за руки, мы вышли из библиотеки. Внутри меня бежала по жилам щекотная магия. Впервые я не думала о том, чтобы соответствовать Блэсу, подходить ему, вписаться в его мир. Я чувствовала себя равной. Настоящей частью того, что происходило сейчас с нами обоими. Может, и со всем Ньегом. До дома, в котором обитали парни, мы добрались пешком минут за 5. На самом деле это было социальное жилье. Ни консьержа, ни света в подъезде. Когда-то я мечтала хотя бы о таком. Ладно. Все эти мысли — всего лишь попытка не думать о том, на чьей стороне Терренс. Какова вероятность, что Рик не втянул в свои дела и его? Желудок неприятно скрутило от нервов. «Неж, Я в порядке». Высвободила руку из его хватки и с силой вдавила звонок. С четвертого раза в дверях возник заспанный Терренс. «Нешка? И... Он так и не определился, как обращаться к Блэсу, ограничился мутным взглядом. «Что случилось?» «Нам нужно кое-что, что, возможно, есть у Рика». Терренс отодвинулся в сторону, пропуская нас. «У него вроде ночное дежурство в библиотеке», — пробормотал он неуверенно. «Ночное дежурство в библиотеке?» — хмыкнул Блэс. «Вранья тупее он не придумал». Щекотные искорки осыпали меня дождем изнутри. Кажется, они светились на коже, потому что оба мужских взгляда были прикованы ко мне. А меня вела магия. Через небольшое и не слишком чистое пространство к заправленной кровати. Не знаю, как объяснить то, что заставило меня сунуть руку под матрас. «Нашла! Та самая книга! Говорила же, ее я узнаю из сотен. Она мой мир перевернула». «Что вообще происходит?» — забеспокоился Терренс. «Где Рик? Он что, украл библиотечную книгу? Вот дурак!» Друг детства больше выглядел сонным и недовольным, чем по-настоящему обеспокоенным или испуганным. «Тебе запрещено покидать квартиру до утра и пользоваться любыми средствами связи. К слову, она это время будет глушиться», — бросил ему Блэс, направляя меня к выходу. «Утром здесь все осмотрят, потом отвезут тебя на допрос». «Если ты не имеешь отношения к тому, во что влез Рик, тебе не о чем волноваться», — попыталась успокоить друга я. Но Блэс настойчиво вытолкал меня из квартиры. «Не Жанна, не сейчас». Оглянувшись, успела увидеть, что Терренс с вытянутым лицом стоит в дверях и смотрит нам вслед. Стало горько. Еще же не доказано, что и он тоже. Но и Блэс прав. Надо дать всему проясниться. Дорвавшись до книги, я не рискнула больше оставить ее даже в Слоттерсе, так и потащила с собой в приют. Разве что Блэсу на минуту передала. Крайне неохотно. Впрочем, его больше интересовала задняя сторона обложки, чем содержание. «Так и есть. Экземпляр из библиотеки на военной базе, который, как ты понимаешь, заведует мой дед. Книга ко мне вернулась. Твоего друга умело спровоцировали, чтобы раскрутить весь этот клубок. Выходит, Риард Лидл знает, что я Ирайна? И его устраивает, что я рядом с его внуком? Устраивает на данный момент, но совершенно не значит, что так и останется. Ненавижу интриги. Здание, в котором я выросла, было погружено в темноту. Лишь окно воспитательской слабо светилось. Скорее всего, Иголь при свете лампы читала журнал. Понятия не имею, где она их добывала, но журналы появлялись и исчезали. И я только сейчас сообразила, что у самой Иголь потом иногда чуть менялась прическа или она перешивала свои платья. Так и происходит взросление. Обостряется наблюдательность, и на многие вещи позади смотришь иначе. Другие воспитательницы обычно спали так крепко, что не добудится. Так что это точно Иголь. Почему-то вспомнилось, как ее ждал Никсон, а потом они ушли вместе. И на звонок я давила с улыбкой. Его специально подвели таким образом, чтобы ночью звук поступал прямо в воспитательскую, не тревожа детей. Днем никому не придет в голову звонить, ведь дверь открыта. Странно, но я до сих пор воспринимала это место почти домом. Иголь показалась через несколько минут. Изумленно распахнула глаза, увидев нас. «Не Жанна?» Мне она была даже рада, а вот Блэс напугал ее настолько, что она с трудом смогла вытолкнуть из себя его имя. «Мак Нэшуорт? Что-то произошло?» «Доброй ночи, мисс Иголь», — ровно произнес Блэс, будто не замечая, какое впечатление произвел на бедную женщину. «Нам нужны некоторые документы из кабинета директора. Позволите?» Как будто бы она могла отказать. Иголь смиренно отступила, пропуская нас. Но ее ответ меня впечатлил. Он на месте. Думаю, сам вам все выдаст. Идемте, я провожу». «Директор Гриффит?» — переспросила я, с трудом веря ушам. «В такое время?» Он и днем-то рабочее место визитами не баловал. А тут второй час ночи. Может, я чего-то не знаю о его графике. «Знаешь же, какое у него чутье!» — понизила голос Иголь и улыбнулась краешками губ. «На неприятности и на выгоду. Он уже 2 дня почти не уходит с работы, будто ждет чего». Я думала, очередная внеплановая проверка. И тут же резко задрала голову и рявкнула в сторону лестницы. «Амирель! Дарси! Шая! Живо брысь по кроватям! Утром подойдете ко мне за наказанием». Видеть я никого не видела, но расслышала шаги и шепот. «Говорю вам, это они, не Жанна и самый главный маг. Такие красивые!» «Надеюсь, вы их не бьете?» Не смог не испортить момент этот самый главный маг. И немного покраснел, когда я фыркнула. «Мистер Нишуорт, это непродуктивно», — с усмешкой сообщила Иголь, даже не думая оправдываться. «Недели каких-нибудь обязанностей отбивают желание безобразничать и лишнюю активность куда лучше. Да, Нижана?» «Угу». «До сих пор забыть не могу, как с еще 4 девчонками пришлось перебирать старую картошку в погребе. Бе. Мне потом месяц сказала, что я ею пахну. А Рик и Терренс таскали нам еду с кухни. Вообще-то только мне, но я делилась». Воспоминание кипятком разлилось в груди. «Блин, пожалуй, я еще не готова». Блэс мог бы продолжить занудствовать, но мы как раз уткнулись в нужную дверь. Иголь постучала и, получив в ответ короткое «да», толкнула ее. Сама поспешила отойти в сторону, пропуская нас, а потом вообще остаться снаружи. «Директор Гриффит?» — по привычке пролепетала я. «Доброй ночи», — повторил свое приветствие Блэс. «Нам срочно понадобились кое-какие документы». «Луна, что с вами обоими произошло?» — охнул господин директор. «О чем это он?» Блэс уже успел что-то ответить, пока до меня дошло, что выглядим мы, мягко говоря, не очень. Если маг просто помят и немного напряжен, то я кутаюсь в драную и уже не белую рубашку, сверкаю ожогом на пол лица и хромаю из-за разбитой коленки. И это только то, о чем я знаю. Зеркала под рукой в последние часы как-то не было. Гриффит предложил мне заглянуть в медпункт. Блэс вежливо, но непреклонно отказался. От чая и печенья отказался тоже. Я же, взглянув на себя как бы со стороны, точно так же посмотрела и на директора приюта. И оказалась настолько пришиблена открывшейся картиной, что несколько минут простояла не в силах пошевелиться и не слыша ничего, кроме звона в ушах. Военная выправка. Он скрывал ее, плюс сюда же наложился возраст, но... Как я раньше не замечала. И внешность. Да, он не ухаживал за собой, что идеально соответствовало Рейтвуду. Носил одежду, которая не сидела, был привычным и репутацию имел так себе. Наверное, поэтому я сразу и не поняла, что Берт Гриффит и есть мужчина из сна. Мой отец. Ощущение, будто мне еще раз прилетело по голове. Пока я впечатлялась, а потом приходила в себя, Блэс успел не только получить документы, но и бегло просмотреть их. И теперь переводил взгляд с меня на директора, не зная, что сказать. Что вообще говорят в таких ситуациях? Вот и я не знала. Нижана. Нежданно обретенный родитель тоже не знал. Инстинктивно я отступила за Блэса. Хотелось спрятаться, вообще не быть здесь. Поняла, что выглядит это глупо и по-детски. Вернулась на прежнее место. «Вы знали?» Дыхание вдруг стало нестерпимо горячим, я им захлебнулась. «Разумеется, знал!» — кивнул мой отец. «Специально устроился в приют, чтобы быть рядом и присматривать за тобой. С его стороны все выглядело немного иначе, но я была слишком зла, чтобы принимать чужую сторону». «Вы бросили меня!» Я все время был рядом. Следил, чтобы с тобой хорошо обращались и чтобы ты сама научилась защищаться, выживать в этом мире. Должен заметить, у тебя это получилось. Не знаю, имею ли я на это право, но я горжусь тобой». Либо он опять говорил нужные слова, либо имел в виду мое противостояние Кришеру. Молчать, глупое сердце, не сметь оттаивать. Пойми, в приюте ты была в безопасности и под присмотром. И я тоже был. Понятия не имею, где бы еще мы могли скрыться. Риард Лиддел нас все равно нашел. Но это уже совсем другая история. Нельзя было мне сказать... Уже не ярость, болезненный всхлип. «Чтобы я не считала себя сиротой!» «Ради твоей же безопасности я не мог!» С сожалением поджал губы Гриффит. Блэс зорко следил за нашим разговором, но не вмешивался, позволял мне разобраться с этим самой. Решать самой. Ни Жанна Рейтвуд, ни Жанна Гриффит, ни Жанна Нэшуорт, возможно, в будущем. Меня внезапно стало так много, просто голова кругом. «Можно тебя обнять?» Гриффит сделал шаг ко мне, но заметил, что я еле поборола порыв опять спрятаться за женихом и остановился. «Не сейчас. Не думаю, что я готова». «Вам будет лучше увидеться через несколько дней и нормально все обсудить», — осторожно вмешался Блэс. Гриффит кивнул. Я потихоньку выдохнула, испытывая облегчение от того, что прямо сейчас от меня ничего не ждут. «Дед знает о Нежане. Возможно, и о вас тоже», — предупредил Блэс. Взял потрепанную папку с моим делом и направился к выходу. «Но не думаю, что от него стоит ждать неприятностей. Ручаюсь, это в прошлом». Директор просто кивнул. «Хорошо», — проводил нас взглядом. Потом решился и еще добавил. «Нежана, я буду ждать. Поверь, мне есть, что тебе рассказать». «Он хочет сказать, мой мир может перевернуться еще сильнее?» В Слоттерсе я первым делом отобрала у Блэса папку. Маму звали Делиана. Она значилась погибшей в результате несчастного случая. И своего отцовства Гриффит не скрывал. Не уверена, что кто-то другой копался в этих документах, но Рик был прав. Узнать правду не так и трудно. Теперь и я знаю. Предстоит решить, как к этому относиться. В остальном же там были анализы, необычный состав крови и ни на что не похожий магический фон при полном отсутствии магии. Без книги или нужных знаний никто бы не понял, что я Ирайна. Единственная сохранившаяся Ирайна в Ньеге. Не уверен, что вправе давать советы, но не лучше ли оставить прошлое в прошлом? Минут через 20 нарушил молчание Блэс. Я кивнула и вымученно улыбнулась. Отложила папку. Хороший совет. Время к 3 часам ночи, а сна не в одном глазу. Мне бы откинуться на мягкую спинку и расслабиться, но расслабляться было рано. Блэс? Да. Кажется, я потеряла нашего пса. И когда он посмотрел на меня, и виновато затараторила. Мы гуляли, а потом на меня напал Рик. Джир его укусил. Луна, я надеюсь, этот мерзавец его не ударил в ответ. Но он остался там, один, далеко от дома, и... Конечно, кто-то мог найти его и по адресу на медальоне вернуть, но я все равно чувствую себя худшим человеком на свете. Я бы еще много чего сказала, но воздух закончился. Пришлось взять паузу, чтобы отдышаться. Блэс как раз успел кому-то позвонить. «Джир в порядке. Его нашли и привели домой», — сообщил маг, снова повернувшись ко мне. А потом опустил ладонь на мою коленку, подался ближе и доверительно прошептал. «Нежана, ты не худший в мире человек, даже не в первой десятке. Не стоит об этом переживать». Меня немного прорвало. С губ сорвался истерический смешок, а по щеке побежала слеза. Одна, единственная. «Умеешь успокоить, как никто другой», — фыркнула я. Слоттер стряхнула, когда мы влетали в дождь. Не знаю, кто кого поцеловал первый, но следующие несколько минут мне точно было не до переживаний. 4 часа. Усталость все еще не свалила меня с ног. Я смотрел на часы, как если бы они отсчитывали время до чего-то важного. Оказавшись дома, первым делом затискала вымытого Наттой Джира, угостила его собачьим печеньем и не уклонялась, когда он принялся лизаться, а потом носиться вокруг меня. Мне это нужно было больше, чем ему. Меня даже отпустило немного. Невидимая пружина внутри почти лопнула. Пока я принимала душ, с Блэсом опять связывался Джексон. Что-то они там обсуждали и, кажется, остались одинаково довольны. Блэс так точно. Он выглядел как человек, у которого все под контролем. Но он всегда так выглядел. Его хорошее настроение никуда не делось. Даже когда ему доложили, что Слоттерс, из которого мы с Риком исчезли, врезался в дом и взорвался. Там обошлось без пострадавших, так что причин для переживаний, правда, не было. Я же, стоя под тугими теплыми струями и прислушиваясь к происходящему в комнате, смывала с себя грязь и тревоги прошедшего вечера и заодно обнаруживала новые повреждения. Большую ссадину на ключице, синяк на спине, припухшую губу, которую я, похоже, прикусила, когда падала. Та еще красотка. Зато так я меньше всего похожа на Ирайну. Закутавшись в халат и обернув волосы полотенцем, проскользнула в гардеробную. И только когда услышала, что Блэс занял мое место в душе, и там полилась вода, отпустила эмоции, сползла на пол среди вешалок с платьями и залилась слезами. Я даже не знала, из-за чего именно плачу. Просто горячий ком внутри требовал выхода, и лучше всего это получалось через рыдание. По щекам скользили соленые ручейки. На шею и терялись где-то в недрах махрового халата. Я захлебывалась рыданиями, эмоциями. Не знаю, сколько времени прошло. Тьма поглощала с головой, заволакивала сознание, топила в безысходности. Пожалуй, единственным четким ощущением все это время оставался холодный пол, на котором я сидела. Он держал разум в реальности, не позволял ему полностью окунуться в болезненную дымку. К моменту, когда Блэс осторожно шагнул в гардеробную, мне уже стало чуть полегче, хотя в мыслях по-прежнему царила гулкая пустота. «Неж?» — позвал он с нотками беспокойства в голосе. Я торопливо утерла ладонями щеки и совершенно неуместно улыбнулась. Босиком и тоже в халате он выглядел таким домашним и моим, что что-то нежное защемило внутри. «Прости», — пробормотала, поднимая на него затуманенный слезами взгляд, и вновь утерла лицо, которое успело опять стать мокрым. «Я просто...» «Не можешь оставаться со мной?» Он устроился на полу напротив меня и пытливо заглянул в заплаканное лицо. «Что?» Я энергично помотала головой. «Надо было тебе сказать, что подозреваю в себе Ирайну, но я испугалась». Облизала сухие губы и глухо всхлипнула. «Прости». «То есть ты меня не ненавидишь за то, что мой дед убил твою мать? Даже если, правда, произошел несчастный случай, это все равно его вина». Блэс наклонился вперед, уперся руками по обе стороны от меня, и... Я потрясла головой, повторяя свои недавние движения. «И ты опять пытаешься взять всю ответственность на себя», — остановила я его. «Это нечестно. Ты даже не знал ничего». «А ты лучшая девушка во всех измерениях», — тихо-тихо выдохнул он, и его дыхание осело на моей коже. Слезы высохли. «Если только для тебя», — прошептала смущенно. «Для меня», — подтвердил жених. И его глаза потемнели от надвигающегося шторма. «Я люблю тебя, Нежана». «И я тебя». Без луны и магии. Несмотря на то, что Ирайны обычно не способны любить кого-то, кроме себя. Так сильно, что задыхаюсь от этих эмоций, а у сердца вырастают крошечные воздушные крылышки. И я понятия не имею, как выразить все это словами. Но время слов ушло. Блэс нашел способ закончить этот разговор и без них. Резкий рывок, и даже того небольшого расстояния между нами уже нет. Мгновение, удар сердца, недоверчиво распахнутые глаза, и его губы сминают мои, воруют дыхание, уговаривают довериться и обещают, что все будет хорошо. Обязательно. Сейчас. В безотчетной ласке мои руки скользят по его плечам, путаются в халате, добираются до кожи. Полумрак гардеробной вспыхивает золотыми искрами. Смех и судорожный всхлип. Дыхание срывается, и мой халат тоже летит на пол. Еще немного совершенно безумных поцелуев. И снова рывок. Блэс подхватывает меня на руки и несет к кровати, опускает на прохладные простыни и тут же нависает сверху, глаза в глаза. Дыхание разбегается по разгоряченной коже мурашками, делая ее невероятно чувствительной. В мозгу бьется одна паническая мысль и в конце концов прорывается. «Если ты сейчас остановишься, я тебя прикончу!» Смутиться бы, но, кажется, я уже не способна на это. «Знаешь», — шепчет Блэс, и в его взгляде разгорается шторм. Ледяной шторм, в котором я горю. «Я устал играть по правилам. С правилами покончено». «Луна, это происходит на самом деле, или я все-таки провалилась в мир иллюзий, прячась от боли?» Но Блэс снова целует, и сомнения тают. Вслед за его прикосновениями по телу растекается желание, еще не совсем привычное, но безумно правильное. Трение губ рядом с ранкой на ключице оглушает нежностью. Теперь искры вспыхивают в голове, сжигая последние барьеры. Я охотнее подставляюсь ласкам, ласкаю в ответ, дурею от наших звуков, тону в совершенно шальных глазах и позволяю этому шторму захватить меня, разрушить и создать вновь, но уже немного другую. Смесь дикого восторга и легкого страха пьянит. Немного боли, такой слабой, что она не способна испортить этот сладкий коктейль. Мои ногти впиваются в сильные плечи. Ну вот, я тоже сделала ему больно. И в ответ получила крышесносный поцелуй и движения, поначалу бережные, потом все более напористые. В какой-то момент я решилась на ответные движения, шалея от собственной смелости и наслаждаясь каждой секундой происходящего. Напором любимого мужчины и тем, что он, наконец, утратил контроль. Нашей страстью, безумной вспышкой, оставившей совершенно счастливыми и обессиленными обоих. И розоватым рассветом за окном, пришедшим на смену грозовым тучам.